Когда проходят канареечные годы, то есть дойдет до того, что уж никаким образом нельзя более себя обманывать и считать канарейкой, когда возможность нового Гюстава становится уже решительной нелепостью, даже при самом пылком и самолюбивом воображении, тогда Бабищ вдруг быстро и скверно перерождается. Куды девается кокетство, надо игривость. Она делается большую частью такой злой, такой хозяйкой. Ходит по церквам, копит с мужем деньги. И какой-то цинизм проглянет вдруг со всех сторон. Являются вдруг какая-то усталость, досада, грубые инстинкты, бесцельность существования, цинический разговор. Даже неряхами какими-то становятся иные из них. Разумеется, не все так. Разумеется, бывают и другие, более светлые явления. Разумеется, и везде есть такие же социальные отношения, но тут все это более на своей почве. Оригинальнее, самобытнее, полнее. Тут все это национальнее. Тут родник и зародыш той буржуазной общественной формы, которая царит теперь по всему свету в виде вечного подражания великой нации. Да, наружно Мобищ царица. Трудно и вообразить, какая утонченная вежливость, какое навязчивое внимание окружает ее всюду в обществе и на улице. Субдительность удивительная. Доходит подчас до такой маниловщины, что иная честная душа и не стерпела бы. Явная плутня подделки оскорбила бы ее до глубины сердца. Но Мобищ сама большая плутовка, и ей только того и надобно. Свою-то она всегда возьмет и всегда предпочтет сплутовать, чем идти честно напрямик, и вернее, по ее мнению, да и игры больше. А ведь игра, интрига, в этом все для Мобищи. В этом самое главное дело. Зато как они одеваются, как ходят по улице. Мобищ манерно, выломана, вся неестественна. Но это-то и пленяет. Особенно глазированных, присыщенных и отчасти развращенных людей, потерявших вкус к свежей непосредственной красоте. Мобищ развита весьма плохо. У мышки и серчишки у них птичьи. Зато она грациозна. Зато она обладает бесчисленными секретами таких штучек и выворотов, что вы покоряете и следите за нею, как за пикантной новинкой. Она даже редко и хороша собой. Что-то даже злое в лице, но это ничего. Это лицо подвижно, игриво и обладает тайной подделки под чувства, под натуру в высочайшей степени. Вам, может быть, нравится-то не то именно, что она этой подделкой достигает натуры, но самый этот процесс достижения подделкой вас очаровывает, искусство очаровывает. Для прижания на большую часть все равно, что настоящая любовь, что хорошая подделка под любовь. Даже подделка, может быть, больше нравится. Какой-то восточный взгляд на женщину проявляется в Париже все более и более. Камилле все более и более в моде. Возьми деньги, да обмани хорошенько. То есть подделай любовь. Вот что требует от Камилле. Почти не более требуют и от супруги, по крайней мере, довольны и этим, а потому Гюстав молча и снисходительно позволяется. Муж Бурла знает, что Мобищ к старости войдет вся в его интересы и будет усерднейшей ему помощница копить деньги. Да и в молодости помогает чрезвычайно. А иногда ведет всю торговлю, заманивает покупателей. Одним словом, старший приказчик. Как не простить тут какого-нибудь Гюстава? На улице женщина неприкосновенна. Никто не оскорбит ее. Все перед ней расступаются, не так, как у нас, где женщина мало-мальски не старая, двух шагов пройти не может по улице, без того, чтобы какая-нибудь воинственная и потаскливая физиономия не заглянула ей под шляпку и предложила познакомиться. Впрочем, несмотря на возможность Гюстава, обыденная, обрядная форма отношений между Бри-Бри и Мобищью довольно мила и даже часто наивна. Вообще, заграничные люди, это мне в глаза бросилось, почти все несравненно наивнее русских. Трудно объяснить это подробнее, нужно самому заметить. Русский скептик и насмешник. Про нас, французы. И это так. Мы больше циники, меньше дорожим своим, даже не любим свое. По крайней мере, не